Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу, Ишуа Мессии. Я еще раз приветствую всех Его любовью. И давно уже я собирался поговорить на тему притчи. Вот сегодня мы поговорим о притче о закваске. И сегодня вот у нас причастие, поэтому постарайтесь как бы все время сравнивать те вещи, о которых я буду говорить, и с тем, чем является вообще причастие для нас. Сразу мы давайте откроем Евангелие от Матфея, 13 главу. На примере притчи о закваске мы поговорим о том, что Господь дает предупреждение о том, что на территории Царства Небесного могут быть разные люди. Я думаю, это очень важная тема, потому что, знаете, вот как бы часто приходилось мне слышать, что притчу о закваске трактуют в плане того, что это Евангелие, оно будет распространяться методом брожения, и вот эта благая весть, которая пойдет. Почему? Ну, потому что Царство Небесное похоже, Иешуа сравнивает именно с этим процессом. Давайте мы прочитаем 33 стих. «Иную притчу сказал он им. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Амен. Притча очень короткая. И сразу я хочу напомнить, что цель притчи, вообще, когда рассказывает кто-либо притчу, в данном случае это делает раввин, Иешуа, и в других местах мы видим пример, да, там, допустим, талмудические истории, в Мидрашах очень много притчей. Язык притчи, чтобы человек на слух с одного раза мог увидеть первое, главные вещи, о которых говорится, и на примере того, что он знает, понять то, что сокрыто от него. Идея самой притчи – донести информацию, которую невозможно объяснить без наглядного примера. Для того, чтобы понять смысл этой притчи, нам нужно понять, что означает вообще закваска в языке священных писаний. Что означает вот эти дрожжи? Сегодня я буду достаточно много читать, поэтому я 2 раза буду называть сноску. Если кто-то не успел, слушайте просто. Итак, первое, что мы хотим определить, это что символизирует закваска в языке Священного Писания. И мы постараемся понять, в контексте всей Библии она имеет положительный или отрицательный смысл. И когда мы поймем этот момент, тогда мы сможем объяснить, о чем эта притча. Итак, Исход 12:9. Книга Исход, 12:9. 12 глава говорит о Песахе. 9 стих не об этом. Я по памяти тогда скажу. Писание предписывает нам, что в домах наших не должно быть закваски в тот день, когда мы начинаем праздновать Песах. 19-й. Спасибо. Спасибо большое. Я всегда в своем собрании чувствую себя более уверенно, потому что я помогаю просто. Спасибо большое. Помогаю. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества сынов Израилевых. Пришелец ли то или природный житель земли? Ничего квасного не ешьте, во всяком место пребывания вашем ешьте пресный хлеб. Амен. Тут, вы знаете, есть интересный момент, что пришелец, То есть это не еврей, который хочет жить и поклоняться этому Богу, да? Он не может изменить порядок Пасхи. Он тоже должен придерживаться того же самого правила. Следующее место. Книга пророка Сафонии. Книга пророка Сафонии. Первая глава. 12 стих. Книга Сафонии, 1 глава, 12 стих. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Амен. Галатам, 5 глава. Галатам, 5 глава, 9-10 стихи. «Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». Амен. К слову, я хочу сказать, в чем была проблема галатийских общин, вы помните, да? Приходили иудействующие проповедники и говорили, то, что вы уверовали в Иисуса, это хорошо. Но если вы не обрежетесь, и если вы не будете исполнять закон Моисея весь, то ваша вера не имеет смысла. В свою очередь, рабби Шауль, апостол Павел, он объясняет, что галаты, которые по природе своей, язычники. Им не нужно принимать на себя все то, в чем обязывает Бог еврейский народ. Им не нужно обрезаться, им не нужно выполнять все эти предписания. Им достаточно исповедовать веру. И есть 5 ограничений, которые даны были язычникам, для того, чтобы они могли поклоняться этому Богу. Фактически в Новом Завете достаточно серьезно упрощается схема прозелитизма, то есть людей, обращающихся в эту веру, теперь им нужно меньше намного выполнить для того, чтобы быть здесь. Но в эти общины стали приходить люди, которые говорили, нет, вам надо то, и это, и это. И тогда Павел говорит, малая закваска заквашивает все тесто. Он говорит, вот эти люди, которые приходят и вам говорят, не то, что, чему я вас учил, они как закваска будут вас квасить, вы забродите просто. И зная как бы глобально, о чем написано послание к Галатам, мы понимаем, что речь идет здесь о том, что этих людей от правды забрать хотят и погрузить во что-то другое. 1 Коринфянам, 5 глава. 1 Коринфянам, 5 глава. 7-8 стихи. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Мессия, заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской у порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Амен. Итак, мы видим, что в Священном Писании закваска ни разу, ни в одном месте не выступает в роли какого-то положительного примера или вещества. Не найдете вы ни одного стиха. Единственный стих, Евангелие от Матфея, 13 глава, 33 стих, в котором как бы можно подумать, что закваска это хорошо, но там не пишется, что это хорошо, правда? Там просто дан пример. Взяла женщина, то есть Царство Небесное похожее, на что? На то, что женщина взяла эту закваску и положила в тесто. Мы видим, что мы должны быть бесквасными. Тесто наше не должно бродить. Оно должно быть опресноком, чтобы не было внутри нас греха. Потому что закваска всегда, всегда и в Танахе, и в Новом Завете ассоциируется с грехом. Тогда нам нужно понять, почему же написано, что Царство Небесное похоже на этот процесс. Дело в том, что Царство Небесное Это территория, на которой есть все. Есть спасенные, есть неспасенные, есть друзья, есть враги. И есть еще три притчи, точно такие же, по своей смысловой нагрузке, которые показывают, что Царство Небесное – это не только жемчужина, которую надо приобрести. Царство Небесное – это не только зерно и другие примеры, которые мы знаем, клад, который на поле найден и так далее. Есть обратная сторона медали. Царство Небесное – это земная территория или территория общины, на которой есть все. Все, что есть на этой земле. И вот эта притча о закваске конкретно предупреждает нас о том, что внутри общины могут появиться элементы, которые начинают бродить, заквашивать. Как это происходит? Я приведу простые примеры. На территорию общины любой мир старается проникнуть, причем очень агрессивно. И сегодня, на мой взгляд, осталось немного церквей или общин, которые пытаются сохранить чистоту и святость, а наоборот, они пытаются как можно меньше отличаться от мира, объясняя это тем, что так придет больше людей. Но потом, когда ты приходишь в это собрание, ты вообще не понимаешь, куда ты попал. Иногда кажется, что ты на дискотеке, а иногда кажется, что это шабаш какой-то вообще. То есть нету порядка, нет вообще ничего, что говорило бы о том, что это церковь Божья. Я уже промолчу про одежду, хотя очень чешется язык сказать, что одеваются иногда, как будто идут в ночной клуб. Поэтому группа порядка, если кого-то увидите, не пускайте просто. В следующий шаббат пусть приходит. На вопрос вы знаете, да, что мне мешок на себя одеть, я уже говорил, два мешка. Если один мешок одеть, мини-юбка выйдет. Один мешок вниз, второй наверх. Тогда приходите. Кстати, мешковина в моде сегодня. Особенно, а? Если сильно порванная под нить, тоже что-то оденьте. Это так, на всякий случай. Писание говорит, что мы должны очистить эту закваску. Понимаете, когда мы приходим к Богу, почему мы идем в свет, почему мы идем в это место? Мы не хотим жить в этой грязи, мы не хотим жить в обмане, мы не хотим жить в предательстве, мы не хотим жить в этих дрожжах, которые уже просто через нос, там, из ушей, откуда только они идут, эти пузыри. Мы не хотим. Мы хотим жить по законам Божьим. Небесное царство, еще раз я повторюсь, на земле это земная территория. Теперь кто-то спросит, а как же царство Божие? О царстве Божьем я прочту вам стих один. Это Евангелие от Луки, 17 глава. Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо Царство Божие внутри вас есть. Аминь». Что это значит? Мы легко можем сказать, община там или здесь, правда? То есть, это не о небесном царстве, о Божьем. Божье царство – это то, что внутри человека. И на территории Царства Небесного есть люди, внутри которых уже пребывает Царство Бога. То есть руководит жизнью такого человека Бог, Святой Дух. И есть люди, которые, может быть, делают первые шаги, может быть, просто им интересно. А иногда бывают волки входят, лютые. А иногда бывают специально приходят люди, которые хотят заквасить, забродить, испортить. Знаете, как дети на пляже там из песка строят, строят, строят это. Другой ребенок подойдет, обязательно раздавит это все. Есть такие люди. По сути, вот мы взрослые, мы выросли, мы же все как дети внутри. А? Вы просто вспомните, вот все наши обиды, наши претензии к мужьям и женам, к сотрудникам по работе, очень похожи на песочницу. Если внимательно подумать. Просто игрушки другие, песочник побольше. Ну и с бородами теперь, с усами, кто-то седой. Но в плане, вот, это мое, это твое, ничего не поменялось. Поэтому территория Царства Небесного, она нужна для того, чтобы на этой территории преобладало Царство Божие, которое есть внутри рожденных свыше людей. Задача, я думаю, любой общины, чтобы объем тех людей, внутри которых есть Царство Божие, даже если он меньше, удельная масса должна быть больше. Мы должны перебарывать, мы должны преобладать над попытками этого мира проникнуть и заквасить вот это все. Поэтому Царство Божие, оно внутри человека, а Небесное Царство может быть здесь, может быть там. То есть община. Фактически это община. Часто мы видим в Евангелиях, Иешуа говорит, берегитесь закваски фарисейской, имея в виду лицемерие, не имея в виду их знания. Очень часто тоже путают эти моменты. Иешуа говорил, все, что ему, что они говорят, это правильно. Проблема в чем? Не живут, плодов нету. Теоретики. Поэтому закваска фарисейская – это как раз то состояние внутри человека, когда он все знает, вот правильно все, но почему-то в своей жизни это ничего не применяет и не делает. И нет желания на самом деле такого человека послушать, потому что у него хочется спросить, ну если ты все знаешь, в чем тогда, где твой плод? А чему я могу у тебя научиться? Знания, ну я могу прочитать это в книге, в толкователе, там еще где-то. Дальше что? Ну буду я знать. Акцент всегда Иешуа оставил на то, что мы должны быть не слушателями забывчивыми, а исполнителями этого слова. Через практику мы действительно перемещаем из теоретической области эти знания в практическую плоскость. И когда мы это на практике все пережили, тогда мы реально можем помочь другим людям. И тогда возникает доверие у этих людей к нам. А, он сумел, я тоже, значит, могу. А как ты сумел? Ну, вот так и вот так. А сталкивался с трудностями? Да, конечно, были у меня и эти моменты, и те. Человек понимает, ты прошел определенный процесс. Есть чему научиться у тебя. Но если просто теоретик, учиться нечему. Идея этой притчи. Давайте мы вспомним, что было вот описано. Книга Бытие, 3 глава, 6 стих, очень-очень похож на 33 стих из Матфея, Евангелия. 3 глава, книга Бытие, 6 стих. Здесь вот я читаю. Которую женщина, то есть закваску, взяла и положила. Куда? В хорошее тесто, которое было пресным до этого. Но она туда взяла и положила эту закваску. Правильно? Это в притче у нас написано. А вот что написано в книге Бытие. 6 стих, 3 глава. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Аминь. Здесь тоже мы видим, что именно женщина берет и вкладывает. Сестры, это не значит, что если бы вас не было, то Адам бы не согрешил. Мы не об этом сейчас говорим. Но мы видим, что везде в Священном Писании Павел учит, да, и говорит, что, предположим, он говорит, учить жене не разрешаю. А почему? Ведь есть сестры, которые намного лучше нас понимают Библию и могут ее объяснить. Есть, это по факту. Почему нельзя? Павел объясняет, потому что не Адам был первый прельщен, а Ева. И именно через женскую половину человека грех вошел в весь человеческий род. Женщина взяла эту закваску греха и положила, и вот бродит все тесто, весь человеческий род. Теперь я хочу спросить, если бы действительно Евангелие распространялось методом брожения, как вы думаете, за 2000 лет уже все должны покаяться не по одному кругу даже, правда? Это же процесс неконтролируемый. Раз оно бродит, оно же должно бродить. Кто сегодня не слышал Евангелие, скажите, кто? Все слышали. Почему не веруют? Ответ очень простой. Потому что Евангелие будет распространяться методом сеяния, а не заквашивания. Заквашивание – процесс неконтролируемый. Согласны со мной? Его нельзя остановить. Но Бог дал человеку свободную волю. Каждый из нас принимает решение, верить или не верить. И Бог не убивает человека и не заставляет его даже верить. Бог говорит ему, как сказано во Второзаконии, в 30 главе. Вот сегодня я предложил тебе добро и жизнь, смерть или зло. Выбери. Бог говорит, я предлагаю тебе, я тебе говорю, вот здесь еда, а тут отрава. Но я тебя очень прошу, выбери полезную пищу. Я помню, когда у нас друзья были, Зуб в каком году уехали в Америку? В 72-м или в 73-м, да, из Киева. Саша Зуб, семья была, ну такой вот круг общения еврейский был. Я помню, он работал в научно-исследовательском институте, химия там что-то связано было. И мы с отцом приехали туда и в лабораторию. Я зашел, мне было, может быть, там сколько, 7 лет, 6, 5. Но я помню, колбы, пробирки. Вот. И я у него спрашиваю, говорю, дядя Саша, а можно вот это выпить, ну попробовать? Он говорит, нет, это яд. Я говорю, ну я чуть-чуть только. Они взрослые, понимаете, они засмеялись, говорят, нельзя. Я говорю, я немножко хочу попробовать. Понимаете, мы очень часто похожи на таких детей. Бог говорит, не надо. Не, ну я чуть-чуть хочу отравиться. Понимаете, попробовать только. Ты отравляешься и все, ты умираешь. Бог говорит, выбери добро. Мы видим в этой же главе притчу о пшенице и о плевелах. Это с 24 стиха по 30 стих. Да? 13 глава. Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Разве это не похоже на то же самое? Есть тесто, есть закваска. И есть тот, кто берет и подмешивает в хорошее что-то плохое. Человек посеял доброе семя, хлеб посеял. Ночью пришел враг, когда люди спали. И между пшеницей посеял плевелы. Работа у него такая, вредить. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг, человек сделал это». То есть господину понятно, кто все это делает. А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Он говорит, «Не надо, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы». Это Царство Небесное. Где-то полгода назад, вот Дан мне рассказал, что оказывается пшеница пускает корни на сколько? Пшеница на 7 километров. Только не в глубину, а километров. Там все переплетено. Поэтому на хлебном поле, если что-то выросло, нельзя это вырвать. Повреждается корневая система у хлеба. А? Ну, мне как сказали, я так и говорю. Я не очень в агрономии силен. А, ну даже если чуть меньше, 700 метров, мало. То есть ты не можешь вырвать. Все снимается, выбирается зерно, трава там, бурьян, все, это же все Не нужно, правда? Выбрасывается. И Писание говорит, Царство Небесное похоже на этот процесс, когда посеяли хлеб. Другую притчу, если мы берем, да? Вышел сеятель сеять семя. Иное упало на дорогу, иное упало в камень, иное упало в терни, а иное упало на добрую землю. О чем эта притча? О Евангелии, о том, что вышел сеятель, проповедник, и он разбрасывает семена жизни вечной. А земля сравнивается с человеческим сердцем. И у некоторых она выглядит, сердце, как очень утрамбованное жизнью уже. А у кого-то камни, а у кого-то тернии. Но есть те, которые трудились на поле. Камни вынесли, тернии выкосили, землю вспахали, и вот сеятель бросает. Там же смысл в чем? В том, что когда он идет по краю поля, когда это середина поля, там все понятно. Но когда это край поля, то утрамбованная земля – это тропинка, по которой сеятель идет. И когда он бросает из руки вот эти семена, какое-то падает на поле, а часть попадает, отскочила, ударилась, отлетела рядом. И вот там рядом оно не приносит плода, только там, где вспаханная земля. И мы видим, что Евангелие распространяется методом сеяния. То есть труд, это тяжелый труд. Причем сеятель должен доверять. Понимаете? Когда человек сеет семена, здесь колоссальный фактор веры. Почему? Он мог бы эти семена смолоть и испечь себе булку. Но он, может быть, где-то в чем-то себя ограничивает. Ему нужен урожай на следующий год. И поэтому он сеет. Причем на посев выбираются лучшие семена. Ломаные, маленькие, это на муку все. В муке нет смысла, как бы нет разницы, что смололи. А вот чтобы посеять, нужны элитные, хорошие семена. Их всегда выбирали. И поэтому часть на посев, часть на... Ну, здесь надо труд вложить. А какой труд в заквашивании? Положил, оно там само бродит. И все становится кислым. Другая притча. Здесь же, в этой же главе, притча о неводе. Всего четыре притчи есть в Библии, которые говорят о небесном царстве с обратной стороны, как бы предупреждая, чтобы мы были бдительными. Потому что иногда верующий кажется, мы сюда пришли, все разные тут люди. Единственное, что мы согласились идти по этому пути, а кто-то еще не принял решение. Притча о неводе, еще 47 стиха, 13 глава от Матфея. «Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море, и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег. И сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет и при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. И вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Амен». Что сказал Иешуа рыбакам, которых он на берегу Кинерета встретил? Он говорит, идемте, я сделаю вас ловцами человеков. Точно так же, как ловцы человеков, евангелисты Евангелия, заводят как бы сеть вот эту и захватывают часть какую-то в этого моря. А море тоже это прообраз человеческого рода в Писании. Тащат все это на берег, то там, в этом неводе теперь есть не только рыба. Это я вам официально заявляю. Там и пиявки, и лягушки, и головастики, и жуки. И все, что есть в воде. И рыба хорошая, и рыба плохая. Когда все это вытащили, он говорит, вот это небесное царство. Община – это как невод, который забрасывается. И есть там все в этом неводе. Но в конце возьмет Бог только свое, только хорошую рыбу. Если хочешь быть хорошей рыбой, есть время измениться. Так. Так оказывается, на территории Небесного Царства есть и не рыба, а земноводные могут попасться. И змея может попасться там, все что угодно, правда, в эту сеть. У меня так было на Кинерете. Вот диакон Саша, который из России, да, приезжает несколько лет уже отдыхать. У меня садок просто с рыбой был. Мы сели покушать, попить, если есть там. Поели, чай выпили, встаем. Я тяну, а сетку не могу вытащить. Как-то ее вроде как волнами в камни забило. Я так чуть посильнее вынимаю, вот такая вот змея. Головой залезла и не может дальше пролезть. И назад не может, потому что у нее же такой формы треугольная голова. И вот эта змея, я так на вытянутой руке держу. Ну и диакону говорю: Саша, ну что будем делать? А он мне говорит: ну, Писание говорит, змеев убивать надо. Вот. Ну и мы с ним ее благополучно, значит, убили, да. То есть, все, что хочешь, может попасться тебе в этот невод. Понимаете? И не нужно говорить: о, я думал, тут все так хорошо. Да, здесь очень хорошо. Потому что есть хорошая рыба. Но есть и что-то другое. И еще одна притча из Евангелия от Матфея, 22 глава. Я просто вам хочу показать это и напомнить. Это притча о званом пире. И я концовочку притчи возьму, концовка. 22 глава, с 1 стиха идет притча, когда он позвал званых, званые отказались. И царь говорит: теперь идите, соберите всех, кого можно. Собрали, всех, кого могли, собрали. Это тоже похоже на сеть, правильно? Рабы, они не разбирают, этого надо, а этого не надо. Все, кто хочет, приходи. Но потом выходит царь, 11 стих, посмотреть возлежащих на этом пиру. И увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: друг, как ты сюда вошел, не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда царь сказал слугам, связав ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных. Амен. Мы видим, что Царство Небесное похоже, что туда могут, оказывается, проникнуть. И когда эту притчу читают, думают: как это на небо? Может кто-то попасть в небрачной одежде? Это как там, что второй отсев уже пойдет? Вторая как бы стадия. Нет, дело в том, что эта притча как раз о земной территории. И поэтому здесь, на земле, все это и происходит. И притча о закваске явным образом показывает, что община должна быть бдительной. Община должна придерживаться библейского учения, вероисповедания правильного. И мы должны знать, что есть полное Евангелие. Я когда-то тоже вот на эти темы проповедовал, потому что был период, когда были названия такие: Церковь полного Евангелия. Мне всегда хотелось спросить: а вы не подскажете адрес, где есть церковь неполного Евангелия? И как бы напрашивается, ну, любая другая, как бы, неполного. То есть претендует на то, что у нас полное Евангелие. И я вот когда слушал, мне всегда было интересно, а что это такое полное Евангелие? И я понял, что полное Евангелие – это то Евангелие, которая дает жизнь вечную. И если оно вечной жизни не дает, оно не полное. И я слышал проповеди о том, что полное Евангелие – это когда все исцеляются. Вот до этого вам говорили Евангелие, но не говорили об исцелении. А сейчас я вам скажу полное Евангелие. Другой проповедник говорит: вот вам говорили Евангелие, но вам не говорили про финансовое процветание. Вот сейчас уже будет полное Евангелие, уже вы начнете финансово процветать. И когда мы читаем Евангелие, мы видим, взять, например, 10 прокаженных. И что говорит? Не 10 ли очистились? 10. А что ж только один пришел благодарить? Фактически спасение получает из 10 один прокаженных, сейчас я говорю. Не статистика общая, чисто по факту, да, по случаю. А исцеляются все. Получается, что исцеление не говорит о том, что человек принял полное Евангелие. Или возьмите Елисея пророка. Умер от болезни. Сегодня пытаются убедить людей, если ты верующий, ты не должен болеть. Мне хочется сказать, если ты не болеешь, так ты и умирать не должен. Самая неприятная болячка для нас – это смерть. 53 глава Исаии ясно об этом говорит. И мы тогда начинаем понимать, что полное Евангелие – это то Евангелие, которое дает тебе дар вечной жизни. Не меньше и не больше. И тогда задается вопрос, а можно ли сформулировать? Можно. Оно сформулировано во 2 главе Деяний апостолов, в проповеди Петра. Не ученого человека, но понимающего, где главное, а где второстепенное. И проповедь Павла всегда такая. В Евангелии есть три главных вещи. Даже четыре. Первое. Мессия по Писанию пришел в этот мир. То есть на основании пророчеств. Когда он пришел, все можно проверить. Второе, он жил по Писанию. Третье, он умер по Писанию. И самое главное, четвертое, он в третий день воскрес тоже по Писанию. Полное Евангелие – это то Евангелие, которое говорит о жизни, смерти и воскресении нашего Господа. И если мы связываем себя с Ним в этом мире, на этой земле, тогда мы найдемся в Нем и в воскресении. И 6 глава послания к римлянам подробно говорит, мы в этой жизни погребаем себя, хороним себя. Хороним для греха. Понимаете, да? Грех приходит к тебе. Слушай, давай пойдем. А ты мертвый. Ну, труп, не реагируешь никак. Он там и раздражаться начинает, и там тебя толкать, и ставит на ноги. Ну, труп, он и есть труп. Что с него взять? И грех оставляет тогда такого человека. Ну что с трупом время терять? Надо идти к тем, кто реагирует. Если мы умираем для этого мира, умираем для греха, для соблазнов вот этих, тогда мы живем для Бога и уже не грешим. Немножко другая тема, но для темы Царства Небесного, я думаю, неплохой будет штрих, чтобы мы понимали, в каком направлении вообще мы движемся. Поэтому Писание призывает нас очистить внутри себя старую греховную природу, закваски греха. Лукавство и порока, 1 Коринфянам, вот 5 глава. И жить для Бога. Поэтому, когда Иешуа рассказывает притчу о закваске, он не имеет в виду, что вот так будет распространяться Евангелие. Это же вообще никакого труда не надо. А зачем он тогда говорит, так идите и научите, и кто будет веровать, того погружайте. Зачем это идти, учить? Закваску поставил, она там себе бродит. Так за 2000 лет уже все должны покаяться. И род человеческий, запомните, род человеческий, везде в Библии, бней энош, он уже заквашен. Мы рождаемся квасными со старта. Мы об этом, кстати, подробно говорим в праздник Шавуот, когда приносятся 2 кислых хлеба от жилищ ваших и от семейств ваших, да? Которые представляют человека, но они не приносятся в жертву. Невозможно в жертву принести квасное, а приблизиться можно к жертвеннику, если есть сопровождение крови жертвенных животных. То есть при участии в нашей жизни Иешуа Мессии, мы можем служить, мы можем приближаться к жертвеннику. При этом мы не становимся жертвой такой, как Он. Мы становимся жертвой живой, благоугодной Богу для разумного служения вашего. И все это мы делаем для того, чтобы понимать, а в чем воля Бога. Это послание к римлянам, 12 глава, 1-2 стих, если вы помните, да? «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим предоставьте тела ваши в жертву Богу живому И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Благая, угодная и совершенная. Если человек не понимает воли Бога, он не может исполнить вообще то, для чего он пришел на эту землю, в этот мир. И поэтому мы мучаемся, люди мучаются, страдают, плохо ему. Ой, женюсь, будет хорошо, женился, все равно плохо. Ну, там, через пару месяцев. Вот выучусь, стану ученым. Выучился, стал ученым, все равно. Грусть, печаль тяготит сердце. Что такое, в чем дело? Главного нету. Все, что на этой земле мы можем видеть, достигнуть и стать обладателями, не дает нам удовлетворения настоящего. Только когда мы погружаемся вот в этот промысел Божий, начинаем понимать свое призвание на этой земле, мы счастливы. Даже если еды нет, там чего-то нет, все равно хорошо, радуйся. Почему? Потому что главное ты делаешь. И внутри ты наполнен. Причем так наполнил, что просто, я говорю, вот, даже если тряпкой рот заткнуть, буду через тряпку мычать благую весть. Ну не можешь молчать. Не можешь просто. Это вулкан внутри. И вот так будет распространяться Царство Небесное или Евангелие на этой земле. Поэтому притча взяла женщина. Кстати, сестры, вы не обижайтесь, да? Ну, лично я очень хорошо отношусь вообще к этой части человечества, да, потому что, ну, я говорил уже об этом, просто невозможно себе представить этот мир однополым там или другим. Нет полноты просто. Это же промысел Творца, замысел Божий. Но так сложилось, что женщина выступает тоже в Писании отрицательным как бы таким элементом. Даже в видении, когда пророк видит, там женщина, которая летит в такой, ну как бы ступе, да. Все это показывает, как бы такой вот дает прообраз отрицательный. Почему? Изначально так сложилось. Но это не значит, что сестры, они плохие. Именно поэтому, правда, не в нашем собрании, но есть такая тенденция, сестер больше вообще в собрании. Всегда проповедники шутят и говорят, почему? Вот, ну, две причины. Любят украшения, а в храме золота много, красиво. А вторая причина – чувство вины. Первые согрешили, как бы, и пытаются загладить вину. То есть женщины как-то более проще идут к Богу, но это всем известно. Не знаю, может быть, но когда мы видим притчу, женщина берет закваску и кладет вот в это тесто, то мы понимаем, что то же самое сделала Ева. Взяла закваску и поместила в тесто. Теперь, чтобы понять, что человек, он и есть тесто, да? Тоже везде мы видим это в Писании. Более того, книга Софонии, первая глава, 17 стих. Правда, это только на иврите видно, но... Да, в русском языке написано, что плоть их как помет, а вот в иврите употребляется слово лехмам, лехем. То есть хлеб, лехем это хлеб, правильно? У книги Софонии, когда речь идет о людях, погибших, о трупах, телах этих людей, применяется слово хлеба. То есть мы видим, что хлеб символизирует тело. Наше человеческое тело. Поэтому сегодня вот у нас причастие приготовлено. Это символ тела Мессии. А поскольку Мессия был чистым и беспорочным агнцем, это всегда присноки. Всегда. И мы уже сталкивались с таким моментом. Вот мы с супругой не принимаем причастие. Если где-то мы в гостях находимся, и там есть причастие, и мы видим, что кислый хлеб, мы не принимаем. Просим прощения, но не участвуем в этом. Почему? Не могу я исповедовать, что тело Мессии греховное. Это не есть мое вероучение. Если оно греховное, как он может дать мне спасение тогда? Только маца, только пресный хлеб. Не что-то другое. Если кому-то кажется, что это чисто еврейские штучки, надо вспомнить, что Бог тоже еврейский. Ну, по факту, Бог Израиля. Другая тема тоже, но просто вот говорю, да, что не надо связывать с национальностью какие-то вещи. Надо все-таки видеть в Священном Писании. И написано, Песах пришелец должен праздновать и есть опресноки. Точно так же, как природный житель земли. Поэтому не имеет права пришелец диктовать нам свои условия. Не имеет. Он, конечно, может это делать, но где-то там, где нас нет. И мы этого не слышим и не реагируем. А если здесь, то это наша территория. И Бог дал нам право быть здесь, на этой территории. Но опять же я говорю, авторитетом здесь выступает не личный фактор, а Священное Писание. И для нас это просто послушание Богу. Нельзя проповедовать Евангелие, будучи непослушным или устанавливая свои правила. Понимаете? Я тогда могу продолжить ряд смысловой дальше. Если можно на причастие квасной хлеб, тогда и котов можно приносить в жертву. Какая разница? Кровь есть? Есть. Но Бог же не примет это. Можно так далеко зайти. Подведем итог. Четыре притчи, которые говорят о Царстве Небесном, показывая отрицательную сторону для того, чтобы мы были в состоянии бодрости, не расслаблялись и понимали, что до того момента, пока мы живем на земле, территория Небесного Царства, земная, это церковь, это община. И в ней могут быть разные люди. И мы надеемся на то. А другое место, если взять, помните, да, что когда Иешуа придет, он говорит, то я поставлю овец по правую сторону, помните, а козлов по левую. Оказывается, в церкви есть и овцы, и козлы. И, конечно, никто не хочет быть козлом. Это понятно. Для этого должна измениться природа человека. Внутренний мир его. То есть все эти вещи нам явно показывают, что еще это не небо. А только здесь на земле. И мы хотим уже сейчас жить по законам этого неба. Поэтому я желаю, чтобы внутри каждого из нас, внутри было Царство Божие. Для того, чтобы в Царстве Небесном или на территории Царства Небесного мы имели четкое представление, что нам делать. Амин. Сейчас мы с вами совершим причастие. Два слова я скажу о причастии. Что это такое? Во-первых, я хочу сказать, что это древнейший еврейский обычай, о котором вообще все забыли и мало кто знает. Ну, понятно, наша община уже хорошо осведомлена об этом. Но это не христианский текес, церемония, да? Это старый-старый иудейский обряд, когда мы вспоминаем о смерти того, кто дал нам жизнь. Иешуа дал нам вечную жизнь, мы соглашаемся с этим, правда? Поэтому, когда Иешуа дал причастие, он не объяснял ученикам вот этот смысл, а это означает, а это то означает. Почему? Потому что внутри этой среды культурной, языковой, и национальной. Все прекрасно понимали, что это значит. И он говорит, когда вы будете это делать, вы будете вспоминать мои страдания и мою смерть. Точно так же, как каждый еврей раз в год вспоминает смерть своих родителей, кушает кусочек мацы и пьет чуть-чуть янлики душ, сладкое вино. Я сам в этом участвовал. И фактически причастие – это поминки. Поминки. Мы вспоминаем, чтобы не забыть царя своего, который за нас отдал свою жизнь. Поэтому, по большому счету, в христианском мире нет ничего нового или добавленного в плане обрядов или каких-то действий. Это все есть и есть в Священном Писании. Поэтому, конечно, у нас на столе пресный хлеб, который собой символизирует тело Машиаха, и вино, которое символизирует его кровь. Я сейчас зачитаю отрывок. Почему это важно? Потому что в псалмах написано: не плоть и кровь ты приготовил мне, не жертву ты приготовил мне, да, но дал тело и кровь. То есть для того, чтобы выкупить из рабства человека, мы это знаем из 25 главы книги Левит, нужно было два условия. Первое, нужно быть родственником. Второе, нужно быть богатым родственником, чтобы хватило денег выкупить. Это закон о праве выкупа еврея евреем из рабства. Так вот, Сын Божий, когда пришел на землю, первое, пришел как человек. Поэтому Он называет нас братьями, а не рабами. Помним, да, все мы эти места? Родственник. Второе, в чем Его богатство? В том, что Он опреснок, в том, что Он чистый, Он пресный, в Нем нет греха. Поэтому Он говорит: смерть, где твое жало? Ад. Где твоя победа? Не могут удержать его. Он умирает, взяв на себя наши проблемы, наши грехи. И все, что есть, все, что человеческий род выдал на гора, как продукцию производства, вот все эти грехи. Знаете, как на заводе делают машины, табуретки, пылесосы, и потом в продажу. Человеческий род делает грехи, как на заводе. 24 часа в сутки, 3 смены пашут. Каждый на своем месте. Очень старательно и усердно. Но те, кто захотели уйти оттуда, это мы с вами. А? Конечно, есть дети верующих родителей, слава Богу за это поколение, за этих детей. Но многие из нас пришли к Богу уже с определенным багажом в этом мире. Господь дает нам возможность уйти. И только благодаря Его жертве можем уйти. Поэтому в иудаизме эти как бы привязки, они очень понятные и простые. Согрешил, принес жертву. Согрешил, принес жертву. Но жертва сама по себе не решала вопрос. Поэтому хлеб пресный – это символ тела Мессии. Кровь – символ вино. Почему кровь и вино? Вино очень похоже на кровь, а в Писании вообще написано, что вино – это кровь виноградной лозы. Ну и по цвету очень похоже. Да? Так вот, кровь почему важна? Потому что душа находится в крови. Мы это знаем из Библии. И фактически кровь является той субстанцией, которая носитель этого человеческого естества или высшее производное, которое есть внутри нас. На иврите это нешама, в христианском мире это дух. То есть это самая возвышенная часть нашего человеческого естества. Она в крови пребывает. А кровь это часть тела. То есть фактически кровь является, знаете, таким вот как бы местом, где соединяется тело с духом. Так Господь вот придумал. Причем она и жидкая, если свернется, твердая становится. Очень-очень такая вот интересная субстанция сама по себе, кровь. И это как пограничная территория. Это как переходный такой вот, что ли, маавар от одного к другому. Маавар. Переход. Ну, вот знаете, вот как есть, допустим, в поезде тамбур. Чтобы перейти из одного вагона в другой, нужно в тамбур попасть. Правильно? Место, где соединяются эти вагоны. Кровь – это именно то место, где соединяется тело и духовная или внутренняя составляющая человека. Поэтому на причастие у нас вино, символизирующее собой кровь Мессии. Почему Его кровь? Потому что она самая чистая, абсолютно без греха. Ну, мы об этом много говорили. Я просто напоминаю. Я хочу сказать, что в причастии могут принять участие все, кто заключили с Богом завет, то есть приняли водное крещение, совершили твила. Неважно, где вы это делали. Мы считаем легитимным, если вы исповедуете веру, если вы уже погрузились в воду, вы можете принять участие. Если кто-то еще не принял водное крещение, воздержитесь просто. И вы знаете, что у нас причастие как бы носит такую форму не законническую, а свободную. Поэтому кто хочет преклонить колени, может это сделать. У кого проблемы со здоровьем или есть другие причины, принимайте стоя причастие. Но евреи еще до 7 века в серьезных случаях молились на коленях всегда. Например, пророк Даниил преклонял колени 3 раза в день и молился в открытое окно в сторону Иерусалима. Царь Соломон публично преклонял колени, когда открытие храма было, и молился на коленях. Царь Соломон. Апостол Павел, когда прощался с братьями у реки. То есть для евреев это было нормально, встать на колени и помолиться. Поэтому мы тоже этих вещей не стесняемся. Мы делаем так, как делали наши отцы и прадеды. Мы не обращаем внимания на современные уже какие-то там, знаете, поправки. Мы никому ничего не навязываем, но пытаемся сказать, и нас примите такими, какие мы есть. Вместите нас. Вот так. Поэтому пускай Господь благословит каждого сегодня в этом причастии, и пусть каждый проверит свое сердце. Если вы о себе что-то знаете, лучше воздержаться. Если все в порядке, вы в мире с Богом и в мире с ближними, обязательно примите. Если вы чувствуете, сейчас тоже есть время, можно помолиться, покаяться и принять это причастие для того, чтобы соединиться. Слово «причастие» означает быть частью Машиаха. В иудаизме вот прилепление вот это, оно имеет очень важное значение. Когда я прилепляюсь к праведнику, я запитываюсь от него его праведностью. Поэтому для нас причастие – это и прилепление, и соединение, и исповедание нашей веры. Поэтому пускай Господь благословит всех нас. Я зачитаю текст 1 Коринфянам, 11 глава. Это текст о причастии. С 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Аминь.